Глупо сравнивать со спортивным боем. «И Данила тут, капитан», — сказал Сережа. «Я с тобой еще поговорю. И Димку притащил». «Я сам пришел», — со вздохом сказал Димка. «Олег нам разве для этого клинки оставил? Он же доверял всем. И тебе, Митька, тоже оправдываться будешь?» Митя шепотом сказал. «Не буду». «А перед кем оправдываться?» — вдруг спросил Вовка Воронин и поднял на Сережу честные серые глаза. «Отряда нет, значит, закона тоже нет». «Внимание!» — вдруг неожиданно сказал Сережа. Это была не просьба. Это слово заменяло в эспаде команду «Смирно». Как оно вырвалось у Сережи, он сам не мог понять. То ли от обиды за отряд, то ли от отчаяния, что гибнут остатки эспады. И почти со слезами он крикнул опять. «Группа! Внимание!» Он понимал, что не имеет права. Могли не послушаться. Могли пожать плечами, подобрать рапиры и уйти. Могли просто сказать: «А иди ты!» Нет, не могли. В каждом еще жила эспада. Они выпрямились и опустили руки. Генка стал напротив Сережи и шепотом сказал: «Становись!» Не поднимая головы, рядом стал Митя. Где Митя, там и Данилка, и Димка. Вздохнул и стал рядом с Димкой Андрей Ткачук. Не по росту, но сейчас было не до этого. Андрюшка, Гарц и Воронины встали в шеренгу привычно, как на линейке. Кузнечик сказал Наташе: «Стань в строй!» «Я же... Стань в строй!» Стасик Грачев обнял за шею Нока и молча следил за ребятами. В строю стояли 9 человек и выжидающе смотрели на Сережу. Что дальше? А он не знал, что дальше. Он был такой же, как они. Даже младше Валерик Воронина. В нем жила боль и гордость за отряд. И он сделал бы для отряда все, что возможно. Все, что скажут. Но что сказать самому, он не знал. «Нельзя так», — сказал он, и это прозвучало слабо, жалобно даже. «Ну, нельзя так, ребята!» Они стояли неподвижно и слушали молча. Тогда, по очереди глядя в их глаза, а это было почему-то трудно, он произнес: «Нас осталось так мало, но мы же все равно есть. Нельзя же плевать на самих себя. Мы сами придумали наши законы, а теперь... Ну подождите, достанем маски, будем еще драться. Может быть, все еще будет». Он понял, что говорит не то, и опять сказал: «Нас всего 10 человек. Мы теперь все отвечаем за отряд одинаково. Мы все капитаны, понимаете?» «Как это все капитаны?» — спросил Вовка Воронин. «А вот так, все, потому что все отвечаем. Но пусть с отрядом плохо, но мы же не умерли». Андрюшка Ткачук вдруг усмехнулся и заговорил: «Наконец-то повезло, в капитана попал». «Я ведь серьезно», — сказал Сережа. Ткачук не отвел глаз и перестал смеяться. «Я тоже серьезно». И Сереже стало спокойнее. «Нам нельзя ни ссориться, ни расставаться», — сказал он. «У нас еще будут хорошие дни». Митя Кольцов теперь не опускал голову. Он встретился глазами с Сережей и прошептал: «Флаг капитаны». «Что?» — спросил его стоявший рядом Данилка. «Бывает такое звание на флоте», — тихо объявил Митя. «Флаг капитаны. Я читал. Но мы отвечаем за флаг, значит, флаг капитаны. Я, ребята, честное слово, об этом не забуду. И вы. Ладно?» Вечером у Сережи разболелась голова. И вместе с болью пришла тоска по отряду. По Олегу, по ребятам, по долгим вечерам в кают-компании. И по боям, которых не было больше месяца. Он лежал, молчал. «Что с тобой?» — спросил дядя Витя. «Что за хандра?» И Сережа стал рассказывать. Он впервые говорил с дядей Витей об отряде. Он рассказывал долго и подробно. Словно снова уходил в жизнь эспады. Голова перестала болеть, сделалась спокойнее. Когда он замолчал, дядя Витя сказал: «Слышал я и раньше о твоих делах. Галина кое-что рассказывала. Нахлебался ты горя с вашей эспадой. Суета-сует. Что? Не понял Сережа. Я говорю, что много в жизни суеты, объяснил дядя Витя.